Глава 5. 2:30 в Инляндии, 4:30 в Рудлоге, 7:30 в Истаиле. Когда Тханор Арвехши с вцепившимся в него со спины жрецом вывел Раньяра из межмировых врат на лортах, в нос сразу ударил запах дыма. Видимо, лес за рекой горел до сих пор. Но стоило связному, увидев рассвет над равниной и тысячи наемников, ожидающей армии, с облегчением выдохнуть, ибо ценного пленника уже никто не отобьет, как стрекозу дернуло вверх, так что Арвехши чуть не выбросило из седла. Он только и успел, держась за управляющий вырост в шейном сочленении стрекозы, протянуть руку назад и схватить соскользнувшего жреца за многослойные одежды, а затем выправить Раньяра и оглядеться, чтобы понять, что произошло. «Спускайся!» — дребезжащим голосом требовал сзади жрец. «Спускайся!» Арвехши, непонимающе, оглянулся, и Митиша держал в трясущейся руке вновь собравшуюся в сверкающий клубок сети лисидия, а второй указывал вниз. Под брюхом Раньяра, зависшего на высоте папоротниковой кроны, не обнаружилось никакого дракона, зато на земле, скорчившись, лежал обнаженный огромный человек с красными волосами. Тело его было почти все покрыто выжженными лисидией ромбами, ровно там, где сеть касалась дракона. Пленника, настороженно, громко переговариваясь, обступили наемники. Он пошевелился, они отпрянули, наставив на него мечи, арбалеты и оружие из нового мира. «Не трогать! То дар богам!» — крикнул сверху жрец и нетерпеливо постучал по спине Арвехши. «Спускайся!» «Но что случилось? Почему он превратился?» «И сеть отпустила его?» — в полоборота спросил Тханор, послушно направляя Раньяра вниз к расступающимся наемникам. «Видимо, у чужеземного колдовства нет силы в нашем мире», — торжествующе заключил жрец. «Теперь он обычный человек, и для сети бога нервы не противник, а мошка мелкая. Но на жертву сгодится». «Пленник-то ценный», — заметил Арвехши. «Раз на корм богам не пойдет, может, оставить его для принуждения колдуна Дармуншира к отступлению?» «Не тебе то решать», — высокомерно отрезал жрец. «Даже если его колдовская суть осталась в том мире, кровь его в нем, значит, богов подпитать сможет». Они уже спустились так низко, что слышны были возбужденные переговоры наемников. «Красноволосый колдун! Да не тот это! Посмотри, у него волосы были длинные и заплетены хитро, а у этого короткие и пряди седые есть. А по мне так одно лицо, и здоровый такое же. Тот жилистый был по суше. Когда ты там успел лицо-то разглядеть? Да не он это, личинки тупые. Чтобы ему снова из врат появиться, ему нужно было до этого обратно во врата зайти, а это уж мы бы точно заметили». Пленник вновь шевельнулся, и наемники отступили еще. «Да что мы его боимся?» — крикнул кто-то нервно. «Это же кусок мяса, а не противник!» Кричавший пнул пленника сапогом в живот. Остальные засвистели, заулюлюкали, на дракона посыпались удары. «Эй, жуки бешеные!» — крикнул сверху Арвехши. «Оставить пленника! Убьете? Тмирван вас охонгом скормит!» От Красноволосого отступили. В этот момент врата, из которых Арвехши вывел Раньяра, засияли сильнее. Дымка стала шире, плотнее, выкинув языки-лепестки еще на пару десятков шагов в стороны. «Смотри, жрец!» — неверяще позвал Арвехши. «Такое ведь уже бывало, когда врата новые начинали открываться!» — возбужденно отозвался и Митиша. «Поднимись, поднимись-ка повыше! Вот туда разверни Раньяра!» И он указал сморщенным пальцем с длинным ногтем за реку, пересекающую равнину. «И действительно, — завороженно, — сказал Арвехши, — сверху в легкой дымке от пожара было видно, как едва заметно заворачиваются за рекой потоки воздуха, будто начинает образовываться большой вихрь. Солнце еще не поднимется, и на две ладони над видно краем, как врата откроются, — торжественно заявил жрец. «Нужно сообщить об этом жрецам, нужно передать богам, хотя тени их наверняка уже господам все доложили. Неужто вот-вот пойдут в новый мир? Неужто скоро и мы все туда переберемся?» Руки его дрожали. «И Тмирвану нужно сообщить», — напомнил Арвехши, «чтобы готовил лазутчиков и армию на выход в новые врата. А с этим что делать? Он кивнул на пленника. «Нести его в Лакшую сейчас смысла нет. Боги выйдут из врат раньше, чем мы долетим к ним. Сначала к Тмирвану на допрос. А как закончит, принесем в жертву», — решил жрец. «Богам лишняя кровь никогда не помешает». Нори. Нори очнулся от того, что ему было очень больно. Казалось, тело исполосовано раскаленными прутьями. Даже висеть обвитым терновником, пронзенным тысячами шипов, ему не было так мучительно. И только мокрая земля под боком чуть охлаждала пылающую кожу. Никак не получалось полноценно вздохнуть. Руки и ноги немели, и он понял, что умирает. И от осознания этого открыл слезящиеся глаза, различив окружающие его силуэты людей. Вокруг звучала чуждая речь, воняло дымом, грязным человеческим телом и муравьиной кислотой. В голове было пусто и вязко. Сосредоточиться на том, что случилось, не получалось. Сразу начинало звенеть в ушах, а сознание уплывало. И дышать становилось все труднее, будто на грудь давила плита. Он пошевелился и застонал. Такой мукой отозвалось это движение. Сквозь полуприкрытые веки он увидел, как силуэты, окружившие его, дернулись в стороны. Боль пульсировала волнами. Он потянулся за помощью к отцу Инлию и не обнаружил стихии снаружи. И мать-вода не откликалась ему. Единственное, что он ощутил теперь, это волны успокоительной прохлады от ключа, к которому он сейчас был прижат лицом. Больше на теле ничего не было. Нори мысленно потянулся к ключу, и кровь в жилах отозвалась прохладой. Стало полегче, пульсирующая боль все еще была сравнима с пыткой, агония не отступала, но голова стала соображать чуть лучше. Различимый стал гомон человеческих голосов вокруг, уже знакомое жужжание стрекоз. Пока его не трогали, слов он не различал, говорили на незнакомом языке. Нори снова сквозь агонию пошевелился, обе руки при движении простреливало болью, и он даже согнуть их не мог. Сломаны. Память расступилась, и он вспомнил последние минуты перед потерей сознания. Вспомнил, как смыкалась вокруг сияющая сеть, высасывая силы, ломая тело, обжигая до воя и хрипа. И вновь ощущение подступающей смерти заставило его выдохнуть и с усилием открыть глаза. Хорошо, что боль была такой сильной, что притушила страх и растерянность. Он, наконец, понял, почему не ощущает стихий. На Туре никогда не было такого серого, уходящего в чуть фиолетовый цвета неба. Здесь неоткуда было черпать силу. Только ключ, артефакт, созданный самой богиней, остался при нем. Да собственная кровь, восходящая к двум богам, которая сейчас и залечивала постепенно раны, удерживала тело на грани гибели. Но вряд ли таящаяся в ней сила сможет быстро поставить его на ноги и срастить кости. Значит, драться и убегать он не сможет. Голоса гомонили все громче и агрессивнее. Нори попробовал пошевелиться сильнее, но тело отозвалось такой слабостью, что он не то что бежать, ползти бы сейчас не смог. И тут же в живот прилетел первый озверелый удар. Затем еще один — в спину, в плечо, по сломанной руке, вызывая глухие стоны. Владыка, как смог, скорчился, прикрыл непослушными руками голову, но вдруг по окрику все прекратилось. Он разлепил веки, чуть в стороне над ним парила стрекоза, а с нее смотрели вниз молодой иномирянин и старик в длинных одеждах со злым высокомерным лицом. Нори по команде старика подхватили подмышки, вздернули на ноги. От боли в руках, от прикосновения к обожженной коже он чуть не взвыл, но получился надтреснутый, сорванный сип. Стоять он не мог. Долго удерживать голову прямо — тоже. Похоже, где-то заработало еще и сотрясение мозга. И его потащили под руки к опустившейся неподалеку стрекозе по мокрой земле, стесывая кожу о попадающиеся камни. Вокруг шумели голоса, насмешливые, агрессивные. Когда удавалось поднять голову, он видел толпу иномирян, собиравшихся на его пути. Множество пеших, но за их спинами возвышались и всадники на охонгах. То и дело летели плевки и комки грязи, прекращаясь, когда раздавался очередной окрик молодого иномирянина. Путь был короток, может, 5 или 10 метров, но Нори за это время несколько раз терял сознание. Наконец его закинули на стрекозу, привязав за спиной старика, как барана, лицом вниз, связав руки за головой и ноги, посадили за ним охранника, и Раньяр взмыл в небо. От толчка дракон на мгновение снова потерял сознание. Вновь очнулся от боли. Руки дергало так, будто внутри проворачивались раскаленные штыри. Ключ свешивался с его волосами с седла, и Нори, с трудом сфокусировав взгляд, увидел, что артефакт уже слегка оплыл, как случается с ледышкой на солнце. Он шевельнул головой, закрывая обзор охраннику так, чтобы казалось, что она болтнулась безвольно, и, кое-как подцепив волосы зубами и помогая языком, втянул ключ себе в рот. И едва не застонал от экстаза, ибо во рту дар владыки обратился в воду и воздух. В три глотка родственной стихии самой богини, напоенной силой, благословленной Инлием и превращенной в ключ. Кровь тут же откликнулась, прокатилась по телу обезболивающая целительная волна. Агония отступила, и смерть разочарованно ушла прочь. Сначала нестерпимо в плече заныла менее поврежденная левая рука, то срасталась кость, стала выправляться правая рука с открытым переломом выше запястья, но веревки не давали кости встать на место. Меньше стало болеть обожженное тело, и в голове наконец-то все прояснилось. Нори смог осмотреться. Внизу мелькали крылья стрекозы. Она дугой летела над огромной равниной, занятой военным лагерем и загонами с инсектоидами. Многие уже пустовали и покрытые редкими вытоптанными пятнами травы и чахлым кустарником. Недавно здесь прошел дождь. Раньяр еще чуть свернул, и Нори увидел несколько порталов позади и то, как огромным облако-воротом закручивается небесная дымка. Как бы ни было сознание дракона вязко, он понял, что вот-вот образуется новый портал. Впереди и чуть сбоку видна была большая река, идущая вдоль обрыва, над которым на огромном расстоянии догорал лес, а за ним поднималось рассветное солнце. Дымили и острова на реке, впадающие в какую-то непонятную борозду, словно полумесяц земли, обвели большим плугом, образовав остров. Показался впереди переход, мимо которого они пролетели. Нори прикипел взглядом к этому переходу, не забывая, как можно незаметнее сгибать и разгибать пальцы на руках и ногах и напряжением прогонять кровь в мышцах. Все еще пекли, остывая, начиная чесаться ожоги, тело казалось обессиленным, нестерпимо болела правая рука, сводило осколки кости и никак свести не могло. Ключ не исцелил его полностью, на это нужно было несколько часов, но спас от близкой смерти и влил в кровь столько сил, что Нори мог бы сейчас сотворить небольшой щит и порвать им веревки. Он, возможно, будь у него побольше времени на набор сил, даже успел бы перехватить нож у охранника и взять в заложники жреца. Но что дальше? Он понятия не имел, насколько жрец важен и не нашпигуют ли его стрелами вместе с заложником, да и управлять стрекозой не умел. Поэтому пока оставалось одно — выглядеть слабее, чем есть на самом деле, наблюдать и ждать удачного момента. Раньяр пошел вниз, к большому шатру, у которого были привязаны несколько ахонгов и раньяров, а у входа стояла пара стражников. И чужому этому миру человеку было понятно, что его принесли к командующему, к тому, кто здесь принимает решение. Когда дракона сдернули со стрекозы и кинули в ноги кому-то, кто вышел из шатра, Нори, не сдержав стон от боли в сломанной руке и щурясь от рассветного солнца, бьющего прямо в глаза, разглядел кряжестого пожилого мужчину с волевым лицом, разноцветными глазами, серым и черным, с завязанными в высокий хвост седыми волосами. Лицо его исказилось от странного узнавания. Он склонился к Нори, схватил его за волосы, всматриваясь в лицо, но затем разочарованно покачал головой и бросил обратно на землю. И дракон замер, стараясь казаться почти дохлым, слушая незнакомую речь и разглядывая то, что было в поле его зрения. «Тетхарт Мирван, да будет твоя слава в веках!» — проговорил Тханор Арвехши с поклоном. «Мы прилетели сюда с пленником для богов от Ренхсата, но прежде хочу сообщить тебе. Посмотри, облака за рекой пошли по кругу, значит, врата скоро откроются». Тмирван, сощурившись и подняв ладонь к глазам, посмотрел налево от восхода и действительно разглядел, как неспешно идут по кругу легкие облака, растягиваясь спиральными полосами. «Ими тиша, уста богов! Что ты знаешь о том, что грядет?» — спросил Теотхар у жреца, который прижимал к груди сияющий клубок. сразу ли выйдут боги через последние врата, или мне вести их верных нейров в бой, как делали до того другие генералы? «Перед открытием последних врат мы должны принести жертвы», благоговейно подняв руки к небу, тонко проговорил жрец. «Я отправлюсь к своим братьям, отдам сеть Лисидия верховному жрецу, а после жертвоприношения вернусь к тебе с ответом богов». Тмерван кивнул. «Поднимайте армию, пусть будет готова выступать, если богам станет то угодно», приказал он своим помощникам Тханорам, которые следом вышли из шатра. «Сообщите лазутчикам, чтобы прошли во врата сразу, как они откроются. Пусть пройдут сначала несколько человек и вернутся тут же, чтобы остальные знали, что снаружи не уничтожит нас сразу враг. Если врага там нет, пусть второй раз выходят и добудут сведения о том, где в новом мире открылись врата. После этого, если на то будет воля наших господ, и мы пойдем завоевывать его во славу их». Его слушали внимательно. Из генерала, который всегда был в тени, Тмерван стал тем, кто долго удерживает свои позиции. Многие из отправившихся в новый мир уже были убиты или потеряли завоеванные позиции, а Тмерван держал разношерстные армии внизу железной рукой. «Но помните, — проговорил Тмерван, — что нельзя снимать отряды с охраны врат, пока в них не пройдут наши боги. Пусть вокруг каждого останется не меньше 500 ахонгов, столько же раньяров, сотня тхаухонгов и 5000 солдат. Каждые врата должны быть в кольцах защиты, а если кто попытается прорваться сквозь них, должен быть уничтожен. И охрана каждых врат должна подать сигнал при нападении, чтобы к ней отправилась помощь от соседних врат. А также оставьте такую же охрану у черты, что вчера провел наш бог Омир по реке. Те, кто спрятались там, не должны выйти. Вся остальная армия направляется к новому порталу». Засуетились тханоры, понеслись во все стороны гонцы на ахонгах и раньярах. Солнце не успеет подняться на небосклоне и на ладонь, как армия будет готова. «А это, — проговорил Орвехша, указывая на пленника, — дракон, колдун, перекидывающийся в огромного ящера, как наши лесные ящеры, но размером с мелькадеру и с перьевыми крыльями. Рэнгсад поймал его и передал в дар богам, но здесь, на Лортахе, дракон обратился человеком. Почтенный жрец и Митиша, связной отвесил короткий поклон в сторону жреца, желает принести его в жертву богам, как приказал Теотхар Рэнгсад, да обратится его бой победой, и да умоются кровью его враги. Но пленник ценный, мощь его велика, и пока врата не открылись и боги не ушли подминать новый мир, может допросить его? Я читал в донесениях связных о драконах», — проговорил Тмерван, разглядывая пленника. Тот понимал, что говорят про него, и встретил взгляд Теотхара мутным и слабым взглядом зеленых глаз. Его красные волосы напомнили о другом великане, прошедшем через войско наемников, как горячий меч сквозь масло. Значит, тот тоже был драконом? И нельзя ли поймать того на этого? Генерал не обольщался видимой слабостью, исполосованный Лисидией со стянутыми ремнями, руками и ногами, пленник все равно мог быть опасен, и поэтому Тмерван держал руку на рукояти меча, чтобы успеть полоснуть, если лежащий у его ног каким-то чудом сможет освободиться и прыгнуть. «Нужен ли он богам?» — спросил генерал. «Не лучше ли отдать им еще сотню рабов? Но у нас будет знатный колдун в заложниках. На такого заложника много что можно купить и многие двери в новом мире открыть. Когда боги выйдут, никакие двери против них закрытыми не останутся», — скрипуче возразил жрец. «Если он предназначен богам, значит, должен остаться богам. Допрашивай его, Теотхар, времени у тебя 8 долей, а затем придут младшие жрецы и заберут его на алтарь. Или ты хочешь прогневить богов?» «Не надо грозить мне, Митиша», — спокойно отозвался Тмерван. «Ты знаешь, что богам все равно, какую кровь пить, а мое дело — делать все для их воцарения в новом мире. Но я отдам тебе его, если он окажется бесполезным. Иди, Митиша». «Ты слишком непочтителен к богам, Тмерван», — прошипел жрец. как бы тебе тоже не оказаться на жертвеннике. Боги знают, что мое тело и душа и так принадлежат им, и если понадобится моя кровь, я с радостью отдам ее», — невозмутимо ответил Теодхар. «Иди, уста богов, и принеси мне их ответ, а войну оставь мне». Нори. С каждой минутой Нори чувствовал, что смерть отступает. Пусть оставалась слабость в теле и нестерпимо, мучительно ныла сломанная рука, но сознание все более прояснялось. Он не понимал речи говорящих, но когда побежали во все стороны люди и зашевелились наемники вокруг, стало понятно, что войско готовится к выступлению. Он понял, что старик в длинных одеждах и командующий поспорили по его поводу, понял и то, что его судьба в любом случае предопределена, все равно чья рука решит ее. И надеяться на помощь Стуры бесполезно, разве что драконы из боевого крыла Четтери попробуют пробиться за ним, но против такой армии они не выстоят, как бы умелы ни были. И Дармоншир вряд ли поможет. Неизвестно, нашелся ли он после пленения Нории, или враг все же достал и удачливого брата по воздуху. Возможно, случится так, что отряд боевых магов во главе с Александром Свидерским, которому в помощь прибыли три ученика Четтери, выберет эти часы, чтобы атаковать, отвлечет армию и командующего и даст возможность Нории ускользнуть. Но для этого нужно иметь силы идти, а он до сих пор не был уверен, что сможет встать на ноги. В этом мире где-то находился и Четтери, который сопровождал мага и юную принцессу, но подать ему знак не представлялось возможным, как и найти их в окружающих лесах. Значит, уповать можно только на себя и на ту божественную силу, что осталась в крови, и делать все, чтобы выжить и вернуться побыстрее. Ведь если его огненная жена узнает, где он, она придет сюда, как когда-то пошла через пустыню к своим родным. Нори слишком хорошо знал ее, чтобы понимать, как бы разумно, выдержанно, хладнокровно Ангелина ни была, за то, что она считает своим, она будет биться до последнего вздоха. И этого нельзя было допустить, потому что, как бы ни была сильна Ангелина, здесь стихии Туры не работают, а значит, ее ждет смерть. Или участь хуже, чем смерть. Старик в длинных одеждах удалился, а командующий подошел ближе и склонился над драконом, вытащив меч из ножен и приставив к шее. Взгляд у него был усталый, умный и жесткий. С этим не договоришься, и обвести вокруг пальца себя не даст. Но можно попытаться. «Колдун», — сказал командир с сильным акцентом, но на рудложском, и Нори едва заметно выдохнул. «Они смогут говорить на одном языке, а значит, не все еще потеряно». «Я Теодхард Мирван, волей богов, поставленный во глава армии. Сейчас ты мне рассказать то, что я захотеть знать. Или...» Он кивнул на привязанных хитиновых тварей. «Я посмотреть, как тебя есть по частям». Нори посмотрел на охонгов и судорожно втянул в себя воздух, зашевелил губами. «Что так?» — нетерпеливо проговорил Тмирван. «Говорить громко!» «Я все...» Дракон засипел, закашлялся. «Все...» Он кашлял надрывно, тяжело. «Воды!» — прохрипел он. «Прошу воды!» Тмирван хмыкнул, но не расслабился ни на йоту. Кивнул одному из охранников, повелел что-то, и тот, задрав голову Нории, влил ему в рот теплый и кисловатый, уже застоявшийся и дурно пахнущей воды. Дракону, привыкшему, что один глоток воды на туре дает ему силу матушки, показалось, что он глотает болотную жижу, но жидкость организму была нужна. Тмирван на чужом языке что-то приказал молодому иномирянину, который принес Нории сюда, и тот скрылся в шатре. Кажется, того звали Орвехши. Именно это слово повторялось чаще всего, когда к нему обращались. Генерал махнул рукой двум охранникам у шатра, и те, подхватив то и дело кашляющего дракона за локти, заведенные за голову, правую руку опять пронзила боль, потащили его в шатер. Нежилой. Внутри к стенке были длинными иглами пришпилены явно туринские карты. На стойках лежало оружие, в том числе стуры, на полу были расстелены ковры, стояли низкие деревянные столики. За одним из них с письменными принадлежностями, хитиновыми острыми перьями и свитками опустился молодой иномирянин. «Будет записывать допрос?» Нори, который тяжело и хрипло дышал, бросили на землю у противоположной картам стенки шатра, отодвинув ковры, и, надев ему на шею хитиновый ошейник с цепью, усадили спиной к стенке, приковав к одному из брусов каркаса так, что он мог только сидеть, но не встать. Но он бы и не смог встать. Боль в сломанной, стянутой ремнем руке стреляла по всему телу, заставляя глаза слезиться, а слабость была такая, что он кренился в сторону и сидел-то с трудом. Видимо, сеть высосала его до предела. И даже если он сейчас создаст щит, чтобы порвать путы, то просто не сможет двигаться, чтобы победить охрану и уйти отсюда. Нори долго смотрел на свои ноги, на живот, прежде чем понять, что изменилось. На теле не было привычных узоров ауры. Здесь он не мог обратиться в дракона. На брусе виднелись буроватые потеки и потертости от цепей. Похоже, Нори был не первым пленным, которого допрашивали здесь. Сколько же туринцев сейчас угнаны сюда, в чужой жестокий мир? Тмирван вошел в шатер, сел далеко от Нории за низкий столик, скрестив ноги и положив на колени меч. И два охранника стали по сторонам от него, направив на дракона арбалеты. Драконы явно боялись больше, чем должны были бы. За стенками шатра шумел, визжал, перекликался тысячами голосов, поднимающийся на войну лагерь. «Говорить, кто ты такой?» — нетерпеливо потребовал генерал. — Говорить, зачем я оставить тебе жизнь? Нори помолчал, соображая, не пойдет тут лезть, проскусит его, и вряд ли смирение убедит того, кто уже знает, что он бился против иномирян на туре. И тут же его по телу стегнул длинный бич, который один из охранников держал в руках. Сначала он услышал звук, а потом пришла боль, и он застонал сквозь зубы. Охранник крикнул на иномирянском что-то, что могло быть только приказом говорить, и вытянул Нори и кнутом второй раз. Дракон зашипел сквозь зубы, закашлялся и решился. — Меня зовут Нори, — сказал он, мешая страх и высокомерие в тоне. — Я великий колдун. Я правитель большого и богатого города. За меня могут дать большой выкуп. «Все золото твой мир и так быть наше, колдун!» — заметил Тмирван, морщась и на глазах теряя интерес. «Возможно», — проговорил Нори с усилием, — «но есть что-то, что можно отдать только добровольно. Я могу научить кого угодно колдовству, Теодхар, но только там, на туре». «Мне достаточно, мой меч!» — усмехнулся Тмирван, и Нори выругал себя. «Этот неамбициозен, надо давить на другое». «А твоим богам?» — спросил он. «Разве им не нужны слуги, готовые колдовать и научить других?» Тмирван сверлил его нечитаемым взглядом, а Нори смотрел без вызова и излучал доверие. На туре бы все окружающие уже считали бы его своим лучшим другом и на руках бы вынесли обратно к дарманширским войскам. Но здесь его сенсуалистские умения ощущались совсем слабенько, как щекотка перышком, и эмоции окружающих он ощущал, как сквозь толстое стекло, отдаленно, скупо. — Ты сладко петь, колдун, — сказал генерал и поймал его взгляд. — Но ты сейчас все сказать, чтобы жить. Мне некогда разбирать, где ты врать. Нори почувствовал, как его волю придавливают ментальным прессом, как внушают желание говорить правду, рассказать все, о чем спрашивают. Он закрыл глаза, мысленно поставив в голове барьеры, но сеть почти убила его, и сил не хватало справиться. «Ты можешь научить меня колдовству?» — спросил Теодхар. Давление усилилось, и дракон сжал зубы. Его затрясло, и он почувствовал, как рот открывается и, словно чужой, начинает выговаривать слова. «Нет, это врожденные способности». Тмирван удовлетворенно кивнул. «Ты будешь служить моим богам?» «Нет, я предпочту смерть». «Сколько людей в войске, в котором ты сражался? Сколько там колдунов? Сколько людей в твоем городе? Где он есть?» Тмирван кивнул на карту. «Какое там войско? Кто правит в городе? Много ли таких, как ты, колдунов, есть в новом мире? Говорить, колдун!» Давление еще усилилось, и все, что Нори смог сделать, говорить правду так, чтобы она казалась страшнее, чем есть, и говорить медленно, выигрывая время и используя крохи своей силы. Я сражался в войске, где почти 40 тысяч воинов. Но колдунов там немного, несколько сотен. Не все такие сильные, как я, но почти каждый может вызвать по десятку огненных духов и нанести мощные колдовские удары. Нори застонал, пытаясь вытолкнуть чужой ментальный контроль из головы, чтобы не говорить об Ангелине, чтобы не давать врагу даже мысли использовать ее. И не смог. «В моем городе более 100 тысяч жителей. Правит там моя жена, и она сильнейшая колдунья, способная сжечь все твое войско, генерал». Молодой иномерянин скрипел пером, занося информацию в свиток. Тмерван слушал пленника внимательно, задавая вопросы о его титуле, о земле, которой он правит, об армии и соседних государствах, и удовлетворенно, спокойно кивал. А Нории говорил и говорил, не в состоянии остановить себя, защититься. Силы восстанавливались по крохе, по полкрохи, и он понимал, что не успеет за время допроса прийти в форму, как бы ни заговаривал слушателей. Четверо, тысячелетия скрывающиеся от местного солнца во тьме, единомоментно почувствовали, когда над равниной стало закручиваться напряжение перед прорывом последнего канала Натуру. И с той поры им стало неважно все остальное. Лишь одна из двух оставшихся теней непрерывно следила за скрытой областью на месте падения оружия их давнего врага, чтобы не выпустить, не допустить выхода чужака до того, как они сами смогут пройти сквозь врата. А успеют это сделать, и можно будет уже с той стороны уничтожить врата, чтобы чужак остался здесь, и тогда победа будет им обеспечена. Когда полилась молитва жрецов, сообщающая, что дымка на месте будущих врат закручивается в спираль, боги уже об этом знали, и нетерпение, которое подгоняло их последние декады, стало почти болезненно невыносимым. Врата должны были открыться в ближайшее время, но еще предстояло подождать, пока переход укрепится, наберет прочности. Совсем немного, и это время будет использовано для выхода последней армии, но каким же бесконечным казалось сейчас это немного. «Пусть армии готовятся», — передали они жрецам. «Пусть каждый человек будет готов выступать сразу, как образуется проход. А мы придем в новый мир через несколько долей за вами». По времени нового мира для укрепления перехода нужно было от часа до двух, от 8 до 16 долей. Совсем немного по сравнению с вечностью. Они набрали много силы и сейчас переговаривались, решая, не стоит ли за последние доли впитать силу поверженных богов. Но солнце уже поднималось над равниной, а здесь оно было злое, ревнивое, и силы могли отнять больше, чем можно было взять у уже истощенных пленников. Боги не стали рисковать. Сейчас они были сильнее, чем когда бы то ни было при прошлых завоеваниях. И больше никогда солнце другого мира не станет им чуждым, потому что они поглотят его богов, станут с ними единым целым. Они были так сильны, что даже недавние выходы Девира с колоколом огнем и Амира с копьем горпострогом ослабили их на малую часть, и все это компенсировалось силой, взятой у побежденных богов. И не волновало завоевателей, что Лакшия, город, который поставлял им молитвы и жертв, практически уничтожен. Вода, отступив, оставила тысячи тел, потому что даже привычные к наводнениям дома не выдержали удара стихии. Не волновало их и то, что оставшиеся на планете после их ухода обречены на гибель вместе с нею. Вот-вот дымка межпространственного перехода образует червоточину. Вот-вот пойдут по ней первые разведчики. Боги, замерев, отслеживали, как наливаются силой последние врата перед прорывом, как усиливаются остальные канаты, так что пройдет совсем немного времени, и они точно выдержат проход той силы, которой являлись сейчас ждущие.